Мы прошли за угол и столкнулись лицом к лицу с капитаном. Обоюдная радость показала каждому из нас, как мы успели сдружиться. Узнав, что мы ищем цветы и торт, и очень бы хотели отыскать фиалки, любимый цветок Анны, капитан покачал головою. Торт хоть с башней, с мороженым и без него, купить ничего не стоит. Найти хорошие цветы в этот глухой сезон – вот задача, сказал капитан. Но так как вы хотите порадовать ими красавицу, какую только раз в жизни и можно увидеть, стоит постараться. Зайдем к моему знакомому кондитеру, он выполнит заказ с восторгом, потому что многим не обязан. А потом сядем в коляску и помчимся к моему другу-садоводу. Он живет в верстах трех от города. Если только есть в Константинополе хорошие цветы и фиалки, они у вас будут. Быстро, точно по военной команде, мы прошли еще две улицы и завернули в довольно невзрачную кондитерскую. Я был разочарован. Мне хотелось сделать заказ в блестящем магазине. Здесь же я не ожидал найти ничего из ряда вон выходящего. И, как всегда, ошибся. Пока капитан и И заказывали какие-то мудреные вещи, хозяйка, закутанная с ног до головы в черное покрывало, подала мне пирожное и бокал холодного темно-красного питья. Ничем не прельстило меня ни то, ни другое, но когда я взял в рот кусочек, то немедленно отправил туда же все, что осталось. Запив пирожное холодным питьем, я мог только сказать: «Капитан, это Багдад!» Капитан и хозяева засмеялись, мои спутники потребовали себе багдадское волшебство, а я справился со второй порцией не менее быстро, чем с первой. Капитан нас торопил, мы сели в коляску и понеслись по сонному городу, лениво дремавшему под солнцем. «Вот и суди по внешнему виду», — сказал я капитану. «Я не понял, зачем вы пошли в такую невзрачную кондитерскую, а вышло так, что, очевидно, вечером кое-кто проглотит язык». Капитан смеялся и рассказывал нам с юмором о своих многочисленных бедах и очень скромно упомянул о том, что всю пароходную бедноту, задержанную в Константинополе из-за ремонта судна, устроил за свой счет в нескольких второразрядных гостиницах. «Все бы ничего», — вздыхал он, — «только дамы из первого и второго классов замучили. И зачем только созданы дамы?» — комически разводя руками, — говорил он. «Вот бы посмотрел на вас, если бы не было дам. Ваши желтые глаза никогда не становились бы глазами тигра, и вам было бы адски скучно командовать одними мужчинами». «Левушка, вы уже второй раз саживаете мне пулю прямо в сердце. Хорошо, что сердце у меня крепкое, и ехать уже недолго. Знаете ли, доктор И, если бы вы отпустили этого молодца со мною в Англию, он бы чего доброго прибрал меня к рукам». И улыбнулся и принялся рассказывать, как хорошо все сложилось в судьбе Жанны. Капитан внимательно слушал и долго молчал, когда И окончил свой рассказ. «Нет, знаете ли, я, конечно, только морской волк. Но чтобы Анна вязалась в моем представлении со шляпами, никак не пойму. Анна – богиня. И шляпы!» – все повторял капитан. «Но ведь для шляп нужна толпа людей», – сказал я. «Ах, Левушка, ну какие это люди! Это дамы, а не женщины. Но вот мы скоро и приедем. Обратите внимание на эту панораму. Тут все дамы сразу из головы выскочат». И действительно, было на что посмотреть, и нельзя было решить, с какой стороны город казался красивее. Но рассматривать долго не пришлось. Мы остановились у массивных ворот высокого глухого забора. Капитан позвонил в колокольчик, и юноша-турок сейчас же открыл калитку. Переговорив с ним о чем-то, капитан повел нас вглубь сада. Вдоль дорожек росли всевозможные цветы. Много было таких, каких я еще никогда не видел. По дороге капитан сорвал небольшой белый благоухающий цветок и подал его мне. Все джентльмены в Англии, одеваясь к обеду, вдевают в петлицу такой цветок. Он называется гордения. Когда будете сегодня обедать, возьмите в память обо мне этот цветок и подарите его той, которая вам больше всех понравится, сказал он, беря меня под руку. «В вашу честь приколоть цветок могу, но обед, куда я пойду, не будет восточным пиром, и для меня там не будет ни одной женщины, как бы они все ни были красивы. В моем сердце живет только мой друг флорентиец, и ваш цветок я положу «К его портрету», — ответил я. Капитан пожал плечами, но ответить ничего не успел. Навстречу нам шел огромный грузный турок, такой широкоплечий, что казалось, он сможет поднять весь земной шар. Это и был хозяин оранжерей, приветствовавший капитана как сердечного друга. Опять я подумал, что если судить по внешности, я бы поостерегся этого малого, а вечером обязательно обошел бы его подальше. У хозяина оказались чудесные орхидеи, были и пармские фиалки. И вместе с капитаном заказал какие-то причудливые, фантастические корзинки из белых орхидей, розовых гордыней и роз. Фиалки мы должны были преподнести Анне, а розы – ее матери и Жанне. Нагруженные легкими плетеными корзинками, где в сырой траве лежали цветы, мы вернулись втроем в отель. Времени только и оставалось, чтобы переодеться и ехать к Строгановым. Капитан сидел на балконе, и до меня долетали обрывки его разговора с И. И говорил, что вскоре приедет Ананда, с которым он обещал его познакомить. Кроме того, он пообещал капитану ввести его в дом Строгановых, чтобы тот мог послушать прекрасную игру и пение Анны. «Я буду вам более чем благодарен, доктор И. Вечер, проведенный с вами в обществе красавицы-музыканши, даст мне, быть может, силу отнестись к таланту по-иному, чем талантам сценических деятелей, выступающих за плату. Однажды каверзный Левушка царапнул меня по сердцу, спросив, как бы я отнесся к жене, играющей для широкой публики, и я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос», – задумчиво говорил капитан. «Наш Левушка недаром обладает глазами, как шило, просверлил в вашей душе дырку, а пластырь покоя не приложил», – засмеялся И. «Нет, никто не может научить меня покою. Мне любезны только бури, неважно, на море или на суше. Но всегда со мной и вокруг меня только бури». Тут я вышел, переодевшись в белый костюм из тонкого шелка, заказанный для меня И, в черном галстуке, бантом, в черном поясе жилетки и с гордением в петлице. Волосы мои уже отросли и лежали кольцами по всей голове. «Батюшки, да вы красавец сегодня, Левушка! Помилосердствуйте, Жанна окончательно очаруется!» — скричал капитан. Но ни его ирония, ни внимательный взгляд И меня не смутили. Я был полон мыслями о флорентийце и брате и твердо решил ни разу не превращаться сегодня в Левушку «Лови ворон».